Киргизская народная сказка. Мудрая девушка. Жил некогда хан по имени Сарыбай. Был он стар, и уже приближалась к нему смерть. Никогда он не имел детей, и это было для него великим горем. Перед смертью собрал хан народ и объявил: «Я долго прожил, много видел, много пил и ел. А теперь осталось мне только умереть. Если я кому-нибудь из вас должен, то требуйте от меня, пока не поздно. Моя последняя воля — выберите себе умного, справедливого хана». Тут народ зашумел: «Ты самый старый человек, сам и выбери для нас хана». Сарыбай подумал, потом ответил: «Есть у меня с давних пор белый сокол. Когда я умру, 3 дня он не будет открывать глаз и не взмахнет крыльями, ничего не будет кушать. На 4-й день накормите его и выпустите на волю. На кого он сядет, тот пусть и станет ханом». Через несколько дней Сарыбай умер. Белый сокол 3 дня не открывал глаз, ни разу не взмахнул крыльями, ничего не ел и не пил. На 4-й день сокола накормили, напоили и выпустили на волю. Поднялся он высоко в небо, покружился и, наконец, опустился на плечо пастуха. Многие из ханских приближенных закричали: «Он слишком молод и беден! Как он может быть нашим ханом? Не будем его выбирать!» Тогда 3 аксакала вышли вперед и в один голос сказали: «Когда Сарыбай был жив, мы обещали, что провозгласим ханом того, на кого сядет белый сокол. Сокол сел на плечи пастуха. Значит, быть ему ханом». Народ одобрил справедливые слова, и пастух стал ханом. Долго правил он народом, но жил одиноко, не имел жены. Однажды пришли к нему старики и сказали: «Повелитель наш, ты должен жениться и оставить наследника, иначе тебя постигнет участь Сарыбая». Новый хан сначала отказывался, но в конце концов признал правоту аксакалов. «Ладно», — сказал он, — «соберите всех девушек. Я испытаю их ум. Кто окажется умнее, ту и возьму в жены». На следующий день собрались девушки со всех концов ханства, и хан задал им 3 загадки. «Какое расстояние между востоком и западом? Какое расстояние между землей и небом? Какое расстояние между правдой и ложью?» Задал хан 3 загадки и разрешил девушкам думать 3 дня. Прошло 2 дня, а девушки все еще не могли разгадать загадок. На 3-й день по дороге ко дворцу хана встретилась им бедная девушка, собиравшая хворост. «Сестры мои», — обратилась она к ним, — «третий день вы чем-то встревожены. Что случилось? Расскажите мне, может быть, я сумею вам помочь». «Незачем тебе это знать», — заносчиво ответили богатые девушки. «Твое дело собирать хворост». «Зачем ее обижать?» — сказала одна из них и рассказала, что с ними случилось. «Сестры мои, возьмите меня с собой», — сказала бедная девушка. Все сначала посмеялись над ней, потом подумали и решили взять с собой. Вошли они во дворец, и хан спросил: «Кто из вас разгадал мои 3 загадки?» Никто не мог ответить, и все стояли, опустив головы. Тогда выступила вперед бедная девушка и сказала: «Хан мой, ваши загадки я разгадала. Между востоком и западом расстояние 1 дня пути, потому что солнце восходит на востоке утром, а заходит на западе вечером. Расстояние между небом и землей нетрудно охватить глазом. Поднимешь глаза – увидишь небо, опустишь их – увидишь землю. 3-ю загадку отгадать тоже легко. Расстояние между ложью и правдой всего лишь в 4 пальца – от уха до глаза. Наше ухо часто слышит ложь, но глаза видят правду. Приближенные хана удивились. Никто не ожидал, что беднячка окажется умнее знатных девушек. Хан решил продлить испытание. «Я задам всем еще 3 загадки. Разгадайте их, и только тогда я скажу, на ком женюсь. Что такое мука? Что такое печаль? Что такое позор?» И на этот раз хан дал 3 дня сроку. Но ни одна из богатых девушек не могла разгадать загадки. На 3-й день бедная девушка пришла вместе со всеми во дворец и сказала: «Повелитель, я разгадала и эти твои 3 загадки. Мука — это болезнь, печаль — нужда, позор — воровство». Хан остался доволен таким ответом и женился на ней. На руках у нее были мозоли, одета она была в лохмотье. Хан повелел умыть ее и переодеть в нарядные одежды. Так бедная девушка стала ханшей. Она давала мужу умные советы, и он всегда следовал им. Но жену предупредил: «Кроме меня никому другому советов не давай». Она обещала исполнить его требования. Но однажды все-таки по своей доброте ханша помогла своим советам провинившемуся джигиту избегнуть наказания. Хан сразу понял, что эта жена помогла джигиту, но, желая проверить свою догадливость, стал допытываться: «Кто дал тебе умный совет? Если не скажешь, я тебя повешу». Испугался джигит и сознался, что помогла ханша. Хан в гневе объявил жене: «Ты поклялась никому не давать никаких советов, но не сдержала слова и помогла виновному джигиту. Если не можешь быть мне верной женой, уезжай. Разрешаю тебе взять с собой то, что больше всего любишь». «Хорошо», — ответила жена. «За щедрость спасибо. Но перед тем, как мы расстанемся, исполни мою просьбу в последний раз. Поешь вместе со мной». Хан согласился. Жена приготовила вкусный ужин, принесла кумыс и незаметно подмешала туда снотворного. Хан много пил и уснул. Тогда жена приказала оседлать лучшего коня, села на него, перед собой посадила спящего мужа и выехала из дворца. К утру приехала она с мужем в другой город. Только там спящий хан пришел в себя. Увидел он, что находится в чужом городе, испугался и спросил жену: «Что ты со мной сделала?» «Муж мой», — ответила умная жена, — «ты прогнал меня, но разрешил взять с собой то, что я больше всего люблю. Так я и сделала. Оставила твой дворец, но взяла с собой тебя, потому что люблю тебя больше всего на свете». Хана тронула такая любовь и находчивость жены, и он вернулся с нею домой. С тех пор хан стал относиться к умной жене с еще большим уважением и ничего не предпринимал без ее совета.